Глава 13. Я пыталась спать, но у меня ничего не вышло. Я постоянно чувствовала тревогу и беспокойство. Пометавшись по комнате, я застыла возле окна, всматриваясь в ночные тени. Не знаю почему, но я была уверена, что за дверью находится Тьерри. Прислушалась — тишина. Но его такой притягательный аромат пробивался сквозь щели и вражеским диверсантом пробирался мне в нос, наводя хаос и беспорядок в моей душе и голове. Он оказался первым мужчиной, на которого реагировала моя проснувшаяся либидо. Причем сейчас незамутненный первой трансформацией рассудок полностью контролировал ситуацию, и я могла уверенно сказать, что хочу его. Хочу только его и никого больше, что ни его шрамы, ни его жуткий нрав не пугают меня, что рядом с ним я чувствую себя прекраснее всех, лучше всех и нужнее всех, единственной. И самое удивительное, что то же самое можно было сказать о нем. Но меня беспокоил только факт предопределения. Неужели он стремится быть со мной только потому, что его заставляет его парный инстинкт? Да, им-то легко следовать своим инстинктам и верить им, но ведь я меньше месяца вер, и до сих пор многие их привычки, повадки и правила шокируют меня, ведь я выросла и воспитана на человеческих правилах и ценностях. Да и вообще мне просто тяжело поверить кому-то настолько, чтобы отдать ему себя, ведь это не человеческий союз, где не понравилось, ушел к другому или просто развелся, и все проблемы решены. Это на всю жизнь, которая может продлиться очень долго. Даже тот факт, что между нами огромная разница в возрасте, давил на меня. Ведь я не столь умна, как он, не так много видела, не имею столько опыта и знаний. Да еще одна сторона жизни меня очень беспокоила — постель. Я ничего не умею, не знаю, а вдруг я ему не понравлюсь или быстро надоем. И хотя Изабель сказала мне, что мужчина никогда не сможет изменить своей паре, в отличие от женщины, мне в это слабо верилось. Я настолько долго была одна, считая себя ущербной и не надеясь на свое семейное счастье, довольствуясь только любовью моих родных, что после их гибели моя душа покрылась холодной коркой льда. И вот сейчас у меня появилась возможность получить его и отогреть, наконец, свою душу. Надо только решиться и протянуть руку, чтобы моя мечта осуществилась. Надо отбросить предрассудки и страх перед неизвестным, чтобы получить этот шанс. Было так страшно, и в то же время его сегодняшняя бурная вспышка ревности и инстинкта собственника говорили в мою пользу. Я так устала чувствовать себя одинокой птицей, взирающей на бурлящую внизу жизнь, паря в холодных, пустых небесах. Прислонив ладонь к прохладному окну, я тихо прошептала в темноту: «Помоги мне, Боже, разрушить стену моего одиночества и подари мне дом, где меня будут любить и беречь». Мое раздумье прервал стук в дверь, а через мгновение в комнату вошел предмет моих грез. Оглядев меня с ног до головы, он предложил: «Не хочешь прогуляться со мной в лесу?» Я, бросив взгляд на темноту за окном, покачала отрицательно головой. Снова показалось, что он испытывает боль, когда смотрит на меня. Еще пару мгновений он взирал на меня, потом кивнул и вышел за дверь, унося с собой невысказанное. Я присела на кровать и попыталась понять, что сейчас между нами произошло. Прогипнотизировав дверь еще 5 минут, я подошла к ней и, набравшись смелости, резко ее открыла. Он сидел на полу напротив моей двери, облокотившись о стену, и с удивлением смотрел на меня. Потом, поднявшись на ноги, подошел ко мне, глядя в мое лицо с непередаваемой нежностью, и пальцами левой, не так сильно поврежденной руки, ласково коснулся моей щеки. «Так не может смотреть равнодушный человек!» Склонив голову на бок, я прижалась к его руке щекой и тихонько попросила: «Покажи свою комнату. Мне интересно, как ты живешь?» Его глаза блеснули от неуверенной радости. Отойдя от меня на пару шагов, он сделал приглашающий жест в комнату напротив моей. «Такие же апартаменты, как у меня, но все выдержано в темных тонах и с более прочной крупной мебелью. Неудивительно, с такими габаритами». Озираясь, я прошла по комнатам, рассматривая малейшие детали, чтобы лучше узнать мужчину, предназначенного мне самой судьбой. Замерев возле стола, заметила, что на нем лежит стопка моих фотографий. Я удивленно оглянулась на него и увидела, что он стоит за моей спиной. Подойдя вплотную, начал поглаживать мои плечи, потом руки. Затем, крепко прижав к себе, склонился, зарывшись мне в волосы и шумно вдыхая мой запах. По моему телу побежали довольные мурашки. Моя спина очень четко осознала, насколько велико его возбуждение, и, чувствуя то же самое, я решила хоть раз отпустить ситуацию в самостоятельное плавание. Слишком долго я была девственницей, и прямо сейчас хотела ощутить, каково это — чувствовать себя настолько желанной и такой нужной. Я повернулась к нему и подняла голову, всматриваясь в его горящие огнем желания глаза. Обхватив мое лицо двумя руками, он большими пальцами начал поглаживать скулы, щеки, а потом спустился к губам. От его прикосновений и жара, который исходил от его тела, я вся горела. Внизу живота разгорался пожар. Ноги подкашивались, и я схватилась за его рубашку, пытаясь удержаться. Когда наши губы встретились, мне показалось, что меня ударило током. Такие ласковые и нежные вначале губы вскоре сминали и полностью поглощали мои, требуя, покоряя, заставляя повиноваться. Такой вкусный, такой нежный и такой сильный. Убойное сочетание для первого поцелуя. Голова перестала работать. Остались лишь чувства и эмоции, которые с каждой секунды все нарастали. Я начала задыхаться, и он, на секунду освободив мои губы, принялся покусывать и облизывать мою шею и ухо, отчего я растеклась лужицей возле него. Подхватив меня за ягодицы, он рывком бросился к кровати, где аккуратно уложил, не переставая ласкать мое тело. Легкие покусывания привели меня в исступление, и я, словно дикая кошка, пыталась сорвать с него рубашку, чтобы оказаться как можно ближе к его телу. Одним резким движением содрав ее с себя, он также немедленно секунды разодрал на мне хлопковое домашнее платье и нижнее белье. Обведя мое обнаженное тело восторженным, замутненным желанием взглядом, с довольным рыком он принялся языком изучать его неровности. Вцепившись ему в волосы, я громко стонала в особо острых моментах и так же, как он, руками изучала его тело. Он довел меня до первого в моей жизни оргазма легко и быстро, а потом с силой ворвался в меня. Ощущение, что меня порвали пополам, заставило заголосить на всю округу, а он в полном ступоре застыл и в ужасе уставился на меня. Потом, прижав свое лицо к моей шее, хрипло зашептал: «Силы небесные, почему ты не сказала мне? Я был бы более осторожен и терпелив, такая тесная, маленькая, такая жаркая. Моя, моя, только моя. Прости меня, маленькая моя, прости за боль. Прости, прости, сейчас все пройдет и снова будет хорошо. Я клянусь, что теперь тебе всегда будет только хорошо». Почувствовав, что острая боль прошла, а мое тело уже привыкло к его внушительным размерам, я слегка поерзала под ним, принимая удобное положение, закинув ему на талию ноги, отчего он еще сильнее напрягся и зашипел. Обняв его за шею и притянув к себе, я принялась с упоением целовать его лицо, стараясь заставить его двигаться. Намек был понят, и сначала осторожно, а потом все сильнее он задвигал бедрами, наращивая темп и силу ударов. Очень скоро я снова орала, только в этот раз не от боли. Продолжая двигаться во мне, он торжествующе смотрел на меня. Вскоре я почувствовала его напряжение, от которого все мышцы его тела натянулись, словно струна, а через секунду он взорвался во мне и с громким рычанием вцепился зубами мне в шею. Резкая боль сменилась для меня третьей волной наслаждения, которая накрыла нас обоих, заставив еще теснее вжаться друг в друга и почувствовать себя единым целым. Я хрипло прошептала всей душой, надеясь, что это правда. «Мой, только мой». Перекатившись на спину, он закинул меня на себя и, удерживая, начал поглаживать мне спину. Даже утомленная после трех только что пережитых оргазмов, я готова была мурлыкать от удовольствия, которое дарили его руки моей напряженной спине. Я растеклась по нему лужицей и лежала, наслаждаясь и слушая, как сильно и мощно бьется его сердце. Я надеюсь, в нем найдется место для меня, потому что мое сердце практически полностью теперь принадлежало ему. Подняв голову, я спросила, нежно погладив его лицо с правой стороны, где были особо сильные повреждения: «Расскажи, как это произошло? Пожалуйста». Чуть поднявшись на подушке, чтобы было удобнее смотреть на меня, он крепче прижал меня к себе одной рукой, а второй продолжал легкий массаж. От его прикосновений я опять чуть не заурчала, чувствуя своей кожей каждую мышцу, каждый волосок на его теле. «Хочешь услышать мою исповедь, маленькая? Ну что ж, это небольшая плата за то, что ты подарила мне сейчас». Подтянув меня еще повыше, он снова уткнулся носом мне в волосы и глухим голосом начал свой рассказ. «Мой отец внешней копией которого я являюсь, по отношению к моей матери страдал дикой ревностью. Но к его чести можно сказать, что он испытывал это чувство вполне обоснованно. Моя мать никогда не хранила моему отцу верность. Когда мне исполнилось 12, она завела интрижку с одним из членов совета, Фабиусом де Лавернье. Мой отец в то время возглавлял совет, и Фабиус уже пару раз пытался занять его место честным образом, вызывая на дуэль, но оба раза терпел тяжелое поражение. И вот он, наконец, придумал более легкий путь, чтобы добраться до вожделенной власти. Он очаровал мою мать, хотя надо заметить, что на это у него ушло не так уж много времени и сил. Он был очень осторожным и методичным в осуществлении своего плана, и он хорошо постарался, потому что вскоре моя мать от любви и страсти к нему окончательно потеряла голову, желая заполучить его в свою постель. Он без труда уговорил ее убить своего мужа, обещая навеки связать свою судьбу с ней и сделать меня своим наследником. Если ты еще не знаешь, что мужчина вер может получить потомство только от своей пары, поэтому с рождаемостью у нас становится все хуже и хуже. И моя глупая ветреная мать согласилась на это преступление не только против своего мужа, но и против отца своего сына. Она отсекла ему голову, предварительно утомив любовным марафоном. Когда он уснул, она отправила его на Божий суд. Утром, вся в крови, она пыталась объяснить случившееся мне. Сейчас мне кажется, что после того, что мать совершила, она немного повредилась рассудком, потому что она говорила тогда со мной сбивчиво, все время срываясь в истерику, а потом приказала охране впустить де Лавернье в замок. Его клан, вероломно проникнув в наш дом, уничтожил многих наших воинов, не ждавших нападения и не знавших в тот момент о гибели своего главы. Мой ад начался именно в тот момент, хотя я думал, что попал в ад, когда узнал об убийстве отца. Первым делом меня посадили в клетку во дворе замка. На возмущенные вопли моей матери ее любовник отреагировал тем, что отдал ее своим телохранителям на забаву. На следующий день ее привязали к столбу, и она наблюдала, как во двор ее замка въезжала истинная пара Фабиуса, Кассандра де Лавернье. Она лично подожгла хворост вокруг столба, к которому была привязана моя мать, Луиза Маруа. К ней же в костер бросили расчлененное тело моего отца, так сказать, для компании, предварительно объяснив ей, что вся эта идея принадлежит Кассандре. После убийства моей матери эта парочка принялась за меня. Они развлекались со мной 3 дня с перерывами на еду и отдых. После их посещения на моем теле все меньше оставалось целой кожи. Они лупили меня раскаленными металлическими прутами, концы которых были закованы в серебро. Пока проходила экзекуция, меня вытаскивали из клетки и надевали серебряный ошейник. В конце 3-го дня их забавы так возбудили их, что меня оставили привязанным на ночь во дворе, а сами они удалились в спальню. Мне удалось руками сломать ошейник и сбежать из замка. В таком жутком состоянии меня подобрал Ренульф Макгрант, который со своим отрядом возвращался из очередного путешествия, проезжая по территории Франции. Он вылечил меня и помог стать взрослым мужчиной, способным за себя постоять. Когда я достиг 30-летия, Ренульф встретил свою Мэйдию, и я покинул их. Тогда я ненавидел всех женщин, плохих и хороших, я не мог простить им поступка своей матери и вероломства и жестокости Кассандры. Мне потребовалось еще 20 лет, чтобы собрать оставшихся Муруа и создать новый клан, возглавив его. Когда мне исполнилось 50, я вернул себе свой замок, уничтожив Кассандру де Лавернье тем же способом, каким она со своей парой убила моих родителей. Но, к сожалению, эта тварь Фабиус сумел сбежать с помощью пары своих телохранителей. Эта крыса так хорошо сохранилась в тот раз, что мне потребовалось более 500 лет, чтобы, наконец, найти его. Прошлые 2 раза он сбегал, как только слышал о моих бойцах в пределах его территорий. Много столетий я чувствовал, что внутри меня растет кусок льда, замораживая сердце и душу. Сплошной холод и ненависть. Вот что я чувствовал на протяжении 1000 лет своего существования. Только месть вносила хоть какой-то смысл в мою жизнь, пока 2 месяца назад, выйдя из лифта собственного отеля, я не почувствовал твой запах, теплый аромат нежности и женственной мягкости. Он копьем пробил ледяную корку на моей душе, оставив зияющую дыру, которая приносила огромную боль и тоску, показалось бы, несбыточному. 2 месяца поисков, и, наконец, ты в моем самолете. Такая маленькая, уязвимая и настолько красивая, что я не мог оторваться, глядя на тебя, — прикасаясь к тебе, пока ты спала, лаская такую теплую, нежную кожу и шелковистые черные, словно вороново крыло, волосы, так похожие на мои. А ты проснулась и потянулась, словно кошка, не замечая меня. Такая напуганная и ершистая, словно маленький котенок. Ты немного боялась меня, и я пытался дать тебе время, чтобы ты привыкла ко мне. Знаешь, меня поразило, что ты боялась меня меньше, чем остальных. Так доверчиво хваталась за мои изуродованные руки и в испуге прижималась ко мне. Я испытывал непереносимую тоску, ощущая твой страх и не имея возможности прикасаться к тебе, чувствовать твое тепло и мягкость. Поверь, малыш, я лучше сам перегрызу себе глотку, чем сделаю тебе больно. Я никогда в жизни не представлял себе свою будущую подругу, но когда получил тебя, возблагодарил небеса за такой подарок. Твоя невинность еще больше растопила мою душу. Я обещаю, что всегда буду беречь тебя и никому не позволю причинить тебе вред. Зарывшись руками в мои волосы, он приподнял мою голову и начал нежно целовать мои губы и мокрые от слез щеки. От этой ласки я совсем расклеилась и разрыдалась, уткнувшись ему в шею и обняв руками. «Ну что ты, любимая, почему ты плачешь? Что я сделал не так? Скажи, я все исправлю». Я еще крепче вжалась в него и замотала головой, пытаясь успокоиться. Рыдания перешли во всхлипывание, а потом закончились икотой, сквозь которую я пыталась объяснить ему, как мне жаль того 12-летнего мальчика, которому пришлось перенести столько страданий. Потом еще полчаса я божилась и клялась, что всегда буду рядом и никогда не брошу его. Не предам уж, тем более не пойду налево, потому что мне и его с лихвой хватает. И вообще я честная и порядочная жена, а не какая-то там. А если он сможет меня полюбить, то вообще достигну рая, находясь на земле. Через час, когда меня наконец успокоили с помощью очередного оргазма, я тоже рассказала свою историю жизни. Причем в конце благополучно уснула прямо на нем, на середине слова.